Сознание это мне дает покой, чему тревожиться мне и страшиться, и день и ночь всегда томясь душой, чему тревожиться мне и страшиться, и день и ночь всегда томясь душой. Ты знаешь путь, ты также знаешь время. Твой план давно уж для меня готов, и славлю я, Господь, тебя сердечно за милости, заботы и любовь. И славлю я, Господь, тебя сердечно за милости, заботы и любовь. Откуда ветры дуют, и бурю жизни украшаешь ты, пусть неизвестно мне, куда.